Глава 17. Если преступники в праздничные дни не могут не совершать преступлений, а работники милиции не могут позволить себе перестать их ловить, то точно так же больные в эти дни не перестают болеть, а беременные рожать. Поэтому роддом в Чехове представлялся Насте Каменской вполне подходящим местом для работы, куда она и отправилась с самого утра 30 декабря. Вагон электрички был пустым и теплым, она уютно устроилась в уголке с книжкой и от всей души пожалела, когда пришлось выходить. Ехать бы и ехать еще. Дежурный врач долго не могла взять в толк, зачем Настя приехала и что ей нужно. — Вы поймите, — нетерпеливо говорила она, — архив в выходные дни не работает. Приезжайте в среду, 3 числа. — Я не могу в среду, — упрямо твердила Настя. — Мне нужно сейчас. — Вызовите, пожалуйста, заведующего архивом. Я не займу много времени, я просто пересниму нужные мне документы и уеду. Они припирались 15 минут, после чего врач все-таки сдалась. — Вот вам номер телефона, сами с ней объясняйтесь, — буркнула она. — Уж не знаю, сможете ли вы заставить ее прийти сюда. Задача оказалась действительно непростой, но Настя вовремя сообразила, что есть мощный стимул, который может заставить даже самую сварливую и неуступчивую женщину бросить свои дела и прибежать на работу. Этот стимул — любопытство, особенно если речь идет о чьем-то проступке, а то и преступлении. «Помните, мы с вами встречались несколько дней назад?» — вкратчиво говорила Настя. — Вы тогда нашли для меня карту почти 30-летней давности, и я в ней обнаружила кое-что интересное и непонятное. Но это не телефонный разговор. Приманка сработала, и уже через полчаса архив роддома был открыт, благо жила зав архивом совсем недалеко, что для маленького городка было, в общем-то, делом обычным. — Вы давно работаете в этом роддоме? — спросила ее Настя. — Да уж 20 лет, — кивнула женщина. — В архиве работы немного, правда, и зарплата крошечная, но я всегда подрабатывала. Приду, все бумажки в порядок приведу, журналы заполню, папки подошью и сижу себе, вижу. В моих кофтах и платьях полгорода ходит, особенно малыши. Принялась она охотно рассказывать. «Вы же понимаете, детки так быстро растут, что денег не напасешься им все время новую одежду покупать. А я свяжу, к примеру, костюмчик из голубой шерсти. Маленький в нем полгода побегает, потом мамаша моточек серой или белой шерсти прикупит и мне вместе с костюмчиком принесет. Я его распущу, новой шерсти добавлю и быстренько перевяжу на размер побольше. Быстро и дешево». «Но вы не думаете, что если я на рабочем месте вязала, так у меня в документах беспорядок? Можете проверить. Ни одна бумажка не затерялась». «Какой срок хранения архивных документов?» «Да бог ее знает», — махнула руками архивариус. «Я инструкций-то не читал, зачем они мне? У меня свой порядок, зато всегда все можно найти, если нужно. Я когда пришла сюда в 75-м году... Так все, что до меня скопилось, по листочку перебрала и в папочке подшила. Опись сделала. Здесь ведь до того момента архивариуса 10 лет не было, а то и больше. То есть номинально-то он был, числился на должности. Но пьющий был. Ужас! Ничего не делал, все запустил, учет никакого, а выгнать не могли. Участник войны. Инвалид, вся грудь в медалях. Попробуй, тронь такого. Сразу и райком партии, и совет ветеранов за него заступаться начинали. Но все-таки выгнали? — с улыбкой спросила Настя. Нет, рука не поднялась. Сам умер. Тогда, помню, муж мне сказал: «Катя, мол, главный врач роддома хочет с тобой встретиться». Я так удивилась. «Зачем?» — спрашиваю. А я в то время как раз уволилась из собеса, с новым начальником подцапалась. Сидела дома и тужила, что у меня стаж прервется, а новой работы нет. Оказалось, у Виктора Федоровича мать как раз у меня пенсионные документы оформляла и рассказала ему, что в собесе есть такая молодая и толковая, ну, это я, стал быть, и вежливая, и спокойная, и все бумажки у нее в порядке, и не теряется ничего. Ну, вы же понимаете, городок у нас маленький, слухи быстро расходятся. Ну, и про мое увольнение Виктор Федорович прослышал. — Виктор Федорович — это главный врач? — уточнила Настя. — Ну да, Лощинин Виктор Федорович. Он много лет нашим роддомом командовал. Года, наверное, с 63-го. Ну, пришла, значит, я к нему, и он мне говорит, что ценит мои деловые качества и очень просит взять на себя их архив, ну, потому что он находится в очень запущенном состоянии, а документы этого не любят. И сразу мне сказал, зарплата у нас маленькая, но я знаю, что вы своим рукоделием весь Чехов одеваете, так что для этого у вас все условия будут, я препятствовать не стану. Конечно, мы оба понимали, что это незаконно. В те-то времена нужно было все через фининспекцию оформлять. Ну, в общем, сами понимаете. Вот так и договорились. А доктора Пригарина вы помните? Ну, а как же? Его все помнят у нас. Замечательный врач. Душой за дело болел. Со своим временем не считался. Виктор Федорович очень его ценил. Они дружили? Да как сказать? Ну, наверное, дружили, но так, на работе только. Чтоб с семьями друг к другу в гости ходить, такого, кажется, не замечалось. А почему вы про Владимира Петровича спросили? Да просто любопытно стало. Я так много о нем слышала от вашего нового главврача. Екатерина Егоровна продолжала поддерживать разговор, ловко перебирая папки и журналы, расставленные в одном ей понятном порядке на полках. «Вот», — сказала она, протягивая Насте три журнала, — «это то, что вы просили. С собой будете забирать?»